Милена не обращала внимания на его болтовню. Упырь явно свихнулся, проведя много времени в обществе трупа любимого начальника. Куда больше вампиршу интересовала обстановка в кабинете. Там было что-то не так. Она оставила в покое тело Бельфигора. К нему тут же подполз бразилец. И, натянув кожаные перчатки, доставшиеся ей от бабушки, которая, в общем-то, была все еще в добром здравии, просто они ей нафиг были не нужны, начала осматривать помещение. Милена сунула нос в каждый ящик, за каждую дверцу. На пол были выкинуты разнообразные документы, папки и файлы. «Если вас что-то интересует, я в курсе всех дел Кусанова», — шмыгая носом, проинформировал Лубишамен. «Я был личным помощником Бельфигора Митрофановича». «Как звать?» — вздохнула Милена, понимая, что без помощника не обойтись. «Диего Кассио Антенор Эйтер Матеуш». Гордо набрал воздух в легкий бразилец. «Короче!» — рявкнула Милена. «Дик Громов», — кокетливо потупился Лубишамен. «С таким именем только нимфомании и заражать». «Рассказывай, Громов», — приказала вампирша. «Кто такой этот Кусанов? Чем жил и зачем умер?» За 5 минут бразилец выдал столько информации, что у Милены взорвалась бы голова, будь услышанная хоть немного интересным. Глава «Кровь пропрема» напоминал шоколадно-мармеладную статую без изъянов. Тут Милена и поняла, что ее так удивило в кабинете убитого. Только один сорт неказистого алкоголя, никаких сигар, дорогих диванов из кожи бельков и прочего пафоса. Даже трусиков чьих-то и то нет. Это же нонсенс. «Гениальный был человек», — проникновенно вещал Громов. «Одно слово — чистокровный вампир. Примером всем был». Милена знала, что чистокровные вампиры не всегда идеальные представители вида. За долгие годы тотального вампиризма появилось много типов и разновидностей упырей. От существовавших со времен Вавилона вампиров Утукку до поколения К, особей, увлекающихся генной модификацией. Естественно, среди них были чистокровные и полукровки. В Москве официально никаких конфликтов между вампирами и анчарами, так иногда называли себя особо гордые полукровки, не было. Так же, как не было и дискриминации. Кирилл вот работал в своем офисе, никто над ним не издевался. «Значит, так и запишем», — пробормотала Зубкова, возвращаясь к телу. «Не стало чистокровного вампира Кусанова. Сербом не торговал, денег не воровал. Любовниц не имел. Сам был хороший. Просто взял и умер, будучи уже мертвым». Взгляд Милены упал на руку Бельфигора. Его пальцы что-то сжимали. Аккуратно разжав ладонь, она увидела длинное черное перо и прядь волос. Это уже походило на конкретные улики. «Ничего себе!» — присвистнула вампирша, складывая находки в пакетик. «Волосы?» — с любопытством вытянул длинную шею Громов. «На ваши походят. Цвет и длина такие же». С этими словами он покосился на Милену, но та наградила его таким взглядом, что бразилец моментально отвел глаза. На темном небе вам Петербурга уже обозначился бледный рассвет, а Милена все еще не закончила осмотр. Вернее, смотреть было не на что, оставалось только думать. Послав Громова за растворимой кровью в пакетике, 3 в 1, кровь плюс глюкоза плюс чуточку холестерина, вампирша почти в прострации прислонилась к стене в кабинете покойного Кусанова. Хорошенькое дельце ей подкинули. Зубкова крутила в руках пакет с уликами. Назвать их полезными можно было лишь с натяжкой. Волосы могли быть чьи угодно. Анализ ДНК уже лет 50 никто не делал. Кому же хочется отдать 40 тысяч американских долларов за результат «ткань мертва, информации не содержит»? Перо ворона — это либо что-то очень важное, либо совершенная пустышка. Вороны снова входили в моду в качестве домашних любимцев. Одно время, правда, это считалось непрактичным. Приходилось кормить птиц сырым мясом, от которого и сами хозяева, в общем-то, не отказались бы. «А вдруг это какая-то секта?» — деликатно предположил вернувшийся Диего, растворяя кровь в стаканчике с логотипом «Кровь пропрема». «Например, Вуду?» «Ага, ты еще про рай и ад расскажи. Или про апокалипсис какой-нибудь». Огрызнулась Милена, отпивая из стаканчика липкую гадость. «Делать им больше нечего», — скривилась она, неожиданно для себя решив не посылать помощника к свету в конце туннеля. «У вас тут чего, сект много?» «Конечно», — вдохновенно закивал Громов. «Культурная столица ведь, сами понимаете». Милена не понимала. В Москве тоже была культурная жизнь, типа авангардной постановки молодого Дракулы с хомячками в главных ролях. Но большинство светских увлечений казались блажью. Так, например, кровососы повсеместно переходили от учения Дракулы в учение некого графа Зотова. Никто его не видел, но говорили, что он вездесущ. Там, где граф появляется, приключаются всякие катастрофы, вроде падения ценностей гаитянской рамбабы по отношению к всемирной валюте. По мнению Милены, это был тупой пиар-ход буддистов. Нельзя так успешно пропагандировать пофигизм под блэк-метал, если ты не группа дзен-монахов с кучей ворованных бабок на раскрутку. Воронье перо в ритуале — это так же оригинально, как главный герой-неудачник, заключила Зубкова. «А что ты имеешь против неудачников?» Послышался из коридора знакомый голос. Милена решила, что переутомилась, а когда в кабинете, на месте преступления, между прочим, появился Кирилл в обнимку со своей ламией, то и вовсе свихнулась. «Хватит меня преследовать!» — отшатнулась Зубкова. «Громов, Фас!» Лубишамен, видимо, привык выполнять чужие приказы, да и время было раннее, так что упырь дернулся, но потом замер. На глазах удивленной Милены Дик, хранивший ей верность ровно 2 часа, бросился к девушке Кирилла. «Вы приехали!» Громов ровно так же, как ранее с Миленой, рухнул к ногам ламии и запричитал. «Я уж думал, не дождусь. Представляете, весь день молился семейству мучеников Калинов, чтоб вас побыстрее сюда, к нам. Встал такой перед плакатом затмения на колени и говорю: Эдвард Калин кровоточащий! Вампиролюбец наш, загрызи и испей!» Молитвенно сложив руки, закончила за него вампирша. «Ой, бля!» — схватилась за голову Милена, на всякий случай отойдя подальше. «Ничего себе культурная столица! Да ты предатель, амиго!» Бразилец перепроводил взгляд с одной вампирши на другую. Потом, видимо, реалистично оценил ситуацию и бросился уже к Кириллу, примерно с теми же всхлипываниями. Милена и Ламия молчали. Первая демонстративно начала отгораживать место преступления 3-м километром красно-черной ленты. Несколько змеиных чешуек упали с кожи плеча Златы на пол. Милена демонстративно откинула их в сторону носком красной туфли. Молчание затягивалось. «Так, ну вы вообще кто?» — не выдержала Зубкова, намотав уже 5 слоев ограждения. «Я все ждала, когда вы спросите?» — тихо ответила Злата. «Бальтазар Кусанов был моим отцом». «Вообще-то он Бельфигор», — холодно поправила Милена. «И как-то вы с ним не похожи». «На самом деле он Бальтазар. Просто взял псевдоним. Сделался Бельфигором. Всегда говорил, что имя Бальтазар слишком простое». Вздохнула Ламия. Милена чуть не подавилась растворимой кровью с холестерином. «А насчет не похожи? Я уродилась в мать. Ламии рожают только девочек, причем по одной за всю свою вечность. Мы взрослеем до человеческих 23 лет, а потом такими и остаемся». Злата говорила с такой скорбью, что Милене захотелось ее пнуть. «Как же тяжело, блин, вечно быть юной!» Самой Зубковой стукнул 30-ник, причем тоже навеки вечные, и даже утверждать на публике, что ей 19, не всегда помогало. На месте младшей Кусановой она бы так не расстраивалась. «Я уже знаю, что вы приехали из Москвы, чтобы расследовать убийство моего отца», — продолжила Ламия, встряхивая белыми волосами. «Я хочу вам помочь». «Какой ужас!» — вырвалось у Милены. «Да, я очень любила папу», — шмыгнула носом Злата. «Да я не об этом», — скривилась вампирша. «Ужас в том, что, кажется, все население Петербурга лезет мне помогать». не имея для этого нужной квалификации. Где местная служба вампирской безопасности? Где охрана? Где репортеры, в конце концов?» «Зря вы так», — вскинула голову Злата.